эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И сегодня в нашей виртуальной студии находится Александр Терзиев, старейшина славянской православной общины «Сияние рода», член Творческого союза художников России. Андрей Щербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования. Менделеева, спикер Сретенского клуба, кандидат экономических наук. Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область, Сурьяр. И Мурзинов Вадим, биноэнергет. И Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Предсоборный сход на Яр-горе». Первую часть по традиции у нас ведет Владимир Павлов, а вторую — вопросы и реплики — веду я, Алексей Щербаков. И я передаю сразу слово Владимиру для ведения эфира. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия после проведения в минувшем сентябре схода на Самарской Луке продолжает подготовку к Объединительному собору и собирает с 5 по 7 января 2024 года предсоборный сход на Яр-горе в Подмосковье. По итогам работы на Самарской Луке выделились три основных направления, в рамках которых Совет Согласия готовит проекты документов на собор и которые планируется обсудить и дополнить на предсоборном сходе в январе. Три основных направления – это мировоззрение державы Русь, включающие основополагающие вопросы миропонимания и идеологии. Это уклад жизни державы, который еще называют поконом и конституцией, который по нашему общему пониманию должен основываться на законах мироздания. Это план преображения Руси, который охватывает всю многоуровневость изменений проявленных духовных и материального мира, определяет конкретные действия, направленные на совершенствование сознания человека и человечества, на преобразование систем управления нашим обществом. Сход на Самарской Луке завершился на мажорной ноте, подтверждающей формирование команды единомышленников, направившей свои устремления на достижение общей цели единения русского народа. Уверен, что сход на Яр-горе расширит круг соратников, готовых влиться своим творческим промыслом в общий поток согласия и единения. Сегодня мы будем говорить о предстоящем предсоборном сходе и обсуждать его повестку. Это, напомню, мировоззрение и идеологии державы, уклад жизни державы, преображение Руси в державу света. Мы начинаем наш круглый стол, и я предоставляю слово для первого выступления Андрею Щербакову. Андрей, пожалуйста, без слова. Здравия, дорогие друзья. Очень рад всех приветствовать на замечательном славянском радио. Действительно, слет на Самарской Луке дал серьезный импульс для наших работ по созданию системы мировоззрения державы Русь. И вот где-то двухмесячная примерно работа нашей группы, которая совместными усилиями обсуждала элементы вот этой мировоззренческой системы, мы родили такую некий документ, который я бы сейчас хотел зачитать. Мы, естественно, пошли от человека, потому что человек – это самое главное, с него, собственно, и надо начинать. И, соответственно, сейчас я вот с этого и начну. Человек. Существует три вечных кантовских вопросов, что есть человек, кто создал человека, для чего создал человека. У русского мира есть ответы на эти вопросы. Согласно кону подобия, что наверху, то и внизу, человек есть воплощение Бога на земле, ибо в каждом есть Божья искра, божественный дар, но не каждый ее в себе осознает и принимает. Наша задача – побудить сознание родовищей для принятия и сознания аза в себе, раскрыть себе божественный дар и стать сотворцом Бога на земле. Самая главная задача человека – его настоящем воплощении. С каждым последующим воплощением душа человека приобретает все больше опыта творения и, в конце концов, поднимается до уровня Творца, способного создавать собственные миры. В своем текущем воплощении человек должен осознать себя азом, то есть это единством проявления аз души и тела Бога на земле, способным творить свою собственную реальность вокруг себя. В русском человеке, носителе русского культурного кода, генетически заложено божественное начало. Каждый русский человек должен признать себя потомком богов, перейти в состояние Творца, стать Творцом своей судьбы, своего окружения, своего собственного мира. Поэтому цель руса – соединиться в духе с Богом, раскрыть себе божественную искру, заниматься своим делом, то есть тем, что у человека лучше всего получается, что приносит пользу обществу и помогает самому человеку расти духовно и нравственно. Преображение человека – предназначение заданием от Бога, которое должно проявиться в мыслях, словах и делах. Когда количество людей, преобразивших себя и свое сознание, достигнет критического значения, объединенная энергия азов начнет преображение общества. Преображение общества возможно только через преображение каждого, поскольку у Бога нет других рук, кроме наших. Преображение начинается через нравственность, чистоты мыслей, слов и поступков. Мы все должны следовать известной максиме. Хочешь изменить мир, начни менять себя. Чтобы построить державу света на земле, необходимо сначала найти свет внутри себя, потом найти его внутри другого человека, твоего ближнего и дальнего. То есть выйти из тьмы на свет можно только вместе, поскольку все мы частички Бога. При этом каждый должен пройти свой путь преображения. Объединение всех азов – обязательное условие замысла Творца. Мы должны создать единый творческий коллектив планеты Земля. Объединение сотворцов, как предтеча объединения в верхних мирах, это ключевой момент в творческом росте каждого. И самое главное, все, что человек делает, он должен делать с любовью. То есть в сердце каждого руса должны царствовать красота, любовь, творчество и Бог. А основой его жизни должны быть семья, род и свободный творческий труд. Став азом, человек живет по божественным конам в любви и по совести. Ну вот от человека мы переходим к обществу. Общество державы света. Какие же главные черты у нашего общества державы света? Их четыре. Первое и самое главное – это единство разнообразия. Когда каждому человеку, каждой нации, каждому народу находится на земле свое место, связанное с его культурными и историческими особенностями. Русский мир никому не навязывает свои культурные традиции, никого не пытается переделать под себя. Наоборот, он исходит из того, что этническое и ментальное разнообразие – залог процветания человеческой цивилизации, так же, как разнообразие живых видов – залог процветания животного и растительного мира на Земле. Вторая черта общества державы света – это общество творцов. Первейшая задача державы и общества – создать такие условия, чтобы каждый человек мог реализовывать свои уникальные способности, раскрыть ту самую Божью искру и осознать себя азом. Общество сотворцов выходит на новый уровень развития человека, семьи, общества. Общество должно быть построено по принципу семьи, чтобы способствовать раскрытию каждого человека в его предназначении. Третья черта общества державы света – это безусловная любовь. Мы создаем общество творцов, но творчество не может существовать без любви. Чем больше человек вкладывает любви в свое творчество, тем большую часть своей души он вкладывает в свою работу, тем более востребовано то, что он делает. Согласно древнеславянской буквице, один из смыслов слова «любовь» – люди Бога ведают. В любви соединяются три единства – благодатие, благополучие и благоденствие. Любовь исходит от каждого ко всем и от всех к каждому. Любовь – самая мощная созидательная сила во всем мироздании. Любовь ко всему сущему, любовь безусловная, является живительной созидательной силой, которая наполняет все пространство света. Когда человек живет с постоянной любовью в сердце, то весь мир открыт перед ним. Для него не существует тайны загадок. Вся Вселенная помогает ему и дает ответ на все вопросы. Только через любовь человек способен познавать, только с любовью перед ним открываются истинные знания об окружающем мире. И, наконец, четвертая черта общества державы света – это семья, как продолжение рода. Семья выполняет единую миссию – воспитание, образование и просвещение. Семья дает навыки взаимодействия с обществом, воспитывая коллективизм. Семья – это семья, то есть передача знаний через поколение от прадеда к правнуку. Так происходит воспитание нового человека и проявление двух обществ всех со всеми. Семья – это модель общины. Таким образом, общинное взаимодействие начинается с семьи. Образование дает человеку навыки, необходимые для повседневной жизни. Просвещение превращает человека в носителя света, который каждый несет в этот мир. Человека надо учить любви, и лучше всего это можно сделать именно в семье. Родители – первый и главный пример безусловной любви, который дети видят с малых лет. Собственно, это и есть главная задача института семьи – научить человека любить. Любить своих близких, свой род, свою малую родину, свое отечество, нашу землю, весь окружающий мир, Бога и Вселенную. Ну и верхний уровень – держава света. Наша цель – создание державы света русов, родовых носителей света. Россия – носитель божественных конов с миссией преображения всей планеты Земля. Миссия России – спасти мир своим примером, прийти к созданию Бога и показать остальным народам, как можно к осознанию Бога, прошу прощения, осознанию Бога и показать остальным народам, как можно прийти к Богу. Держава Русь – объединение родов и общин Руси на базе крупного вечевого державного права в обществе добра, чести и справедливости системы управления. Самодержавие народа под руководством монарха, самоуправление на основе иконов Творца и Вседержителя. Основной принцип построения державы света – это единство многообразия, когда каждому человеку, каждой народности, каждой нации найдется на земле место сообразно ее культурному коду и предназначению, уготованному самим Создателем. Таким образом, воплощается идея общего созвучия и общего блага. Основой мироустройства державы света будут божественные иконы, включенные в ее державное уложение, державный уклад. Переход от лунной цивилизации к солнечной культуре не может быть ни революционным, ни эволюционным, он должен быть квантовым. Для этого идет работа каждого над собой, преображение общества и работа всех по созданию державы света. То есть русский мир, а за ним все человечество, пройдет путь преображения через духовность и нравственность в течение жизни одного поколения. Мы должны проложить путь от преображения человека к преображению общества, государства и в конечном итоге всего мира, поскольку человечество единое в духе – это и есть Бог. Русский мир формирует мировоззрение через божественные иконы с целью вернуть в сознание наших родовичей образ Отца Небесного и создать условия для каждого человека преобразиться до уровня Бога. Через правовую систему, основанную на иконах, мы должны создать все предпосылки для реализации предназначения каждого. Через гармонию сердец мы должны стать единым народом, чтобы единый народ сотворил державу света. При этом держава света – это не абстрактное понятие. Она живет в каждом человеке, в каждой семье, на предприятии, в общине и так до уровня государства. Культ света, культуру, присутствует во всех жизненных аспектах – в образовании, в технологиях, в науке, в просвещении, в производстве и так далее. Русь – держава света. Русь и свет – синонимы в русском языке. Основа общинного устройства – это общинность, земство. Вместо экономики в державе света царствует энергономика, то есть поконный обмен энергиями между людьми, государством и природой согласно правилам энергетического взаимодействия. Мы обращаемся ко всем родовищам, ко всем, кто чувствует себя русичем, носителем света. Вместе мы совершим квантовый переход в новый мир и создадим державу света. Мы уверены, в державе света быть. Ну вот, такой текст мы согласовали в нашей группе, и, соответственно, сейчас мы его выносим на всеобщее обсуждение вот на предсоборном сходе на Яр-Горе. У меня все, спасибо. Благодарю, Андрей, и я передаю микрофон Живославу. Живослав, пожалуйста, твое видение подготовки к предсоборному сходу. Добрый вечер, друзья, добрый вечер, слушатели, зрители Народного славянского радио. Да, предстоит предсоборный сход на Яр-Горе. Мы, конечно, готовимся к нему. И в ходе подготовки поняли, что на этой встрече нужно уже представлять наши мысли в виде уже сформировавшихся каких-то положений, документов, которые можно будет представить людям, собравшимся на этом сходе, с расчетом на то, что в будущем собираем собор родов и общин Руси, и уже подготовка к нему движется к завершению, и более конкретные дела уже нужно сворачивать, представлять людям на рассмотрение. Посему, да, мы уже не первый раз встречаемся на площадке Слав Радио для того, чтобы высказать свой взгляд, свое мнение, услышать мысли соратников, единомышленников наших о том, каким мы видим будущее нашего народа, нашей страны, нашей державы. Коль мы говорим о созыве собора родов и общин Руси, то должны сами пребывать в едином понимании и представлении тех основ, которые станут фундаментом, на котором возродится великая держава Русь. Мы пришли к тому, что первой, самой важной, на наш взгляд, фундаментальной основой нового общества должно быть единое миропонимание. Это та система мироустройства, в которой человек ясно осознает, что весь окружающий мир, в котором он живет, Земля, планеты, Солнце, галактика, да все мироздание, это есть замысел, его проявление и реализация божественного плана, плана Творца, Творца всего видимого нами и невидимого. И что во всем мироздании действуют единые и непреложные правила устройства жизни, фоны, фоны мироздания, которые определяют и отношения между людьми, между человеком и обществом, между человеком и Творцом, между обществом и Творцом, Богом. Тогда проявляется понимание себя, кто ты есть, для чего ты живешь, куда идешь, какие у тебя цели, права и обязанности. Человек знает, ведает божественное устройство мира, ощущает себя частью этого мира и его сотворцом. Посему мы считаем, что ведическое понимание и является основой фундамента, на котором произойдет преображение и возрождение державы Русь. Вот. Посему, что можно сказать? Я представлю сейчас в сокращенном виде, потому что времени у нас ограничено, те мысли, с которыми мы согласны, те мысли, которые мы определили как основополагающие нашей деятельности, и именно тот фундамент, на котором будет, на наш взгляд, крепко стоять строящаяся, возрождающаяся держава Русь. Часто люди, столкнувшись с упоминанием ведическая культура, задаются вопросом, а в чем различие так называемых традиционных российских религий и православной веры славян и ариев? Основное различие в системах миропонимания людей, их исповедующих. В ведической культуре образ веры выражает знание, ведание законов окружающего мироздания, их неукоснительное соблюдение для продолжения и умножения славянских и арийских родов, потомков своих богов и предков. В системе устройства окружающего мира человек, тело, век, разум в вечности, представляет частичку Бога, рода, породителя, созидателя и вседержителя, равную ему по качествам, но не равную по могуществу. В этой богоцентричной системе ценностей носитель разума выполняет функцию охранителя и переумножителя проявлений, проявлений ипостасей Бога, направляющего окружающую действительность явного мира по пути лада и совершенства, развития и процветания. Человек выступает в роли соучастника, со-созидателя действия, развития и приумножения жизни в явном мире. Окружающая природа есть проявление Бога-рода в явном мире. И причинять ущерб природе значит пойти против Бога. Поэтому мы должны соблюдать два великих принципа. Свято чтить богов и предков, и всегда жить по совести и в гармонии с матерью природой. В современном мире произведена подмена понятий. Вера Богу, которая разговаривает с человеком языком жизненных обстоятельств и воздает за все деяния по их истинной нравственности, по справедливости. Подмена произошла религией Господа Бога, молчаливого созерцателя творимых человекоподобным двуногим, прямоходящим, всяких мерзостей и ведающих, и воздающих за них только после ухода в мир иной. Тем самым в подсознание человеку закладывается мысль о допустимости греха, возможности его искупления путем приобретения индульгенции у служителей культа, ну, эрзац Бога, так скажем. При таком эгоцентричном миропонимании человеку легко привить в сознание такие стереотипы поведения. Живем один раз, бери от жизни все, после нас хоть потоп, и человек человеку волк, ну и так далее. Внедрив эти стереотипы через систему кодирования психики посредством разных способов, художественных образов, в искусстве, искусственные образы, да, созданные больным воображением или извращенной психикой авторов, является возможность управлять человеческим обществом по принципу «разделяй и властвуй». Этот принцип позволяет международной мафии паразитов осуществлять глобальное управление странами и народами, в результате чего народы оказываются в экономическом, идеологическом, мировоззренческом рабстве у хозяев. Таким образом, в современном мире понятие «вера» как единство двух понятий – «ведение», то есть истинная мудрость Всевышнего Вседержителя, знание и умение, и «ра» – божественное сияние Всевышнего, то есть сияние мудрости и света истины Всевышнего, сохранилось в родах русов. В современном научном мировоззрении род людской есть сложная система, которая некоторым образом управляется. От способа и качества управления зависит качество жизни народа. Для осуществления и развития любой системы должен быть свод правил, по которым система существует в настоящем времени и развивается в будущем. От того, куда и на что направлены эти правила, какую цель они преследуют, зависит благополучие или упадок системы. Традиция народов Руси сохраняет предание о божественном творении нашего мира на основе кона, свода правил, по которым созидается, существует, развивается и завершает свое развитие любая система, чтобы перейти на новый уровень бытия. Для осознания людьми этих правил в родах ведущих хранится и передается в преемственности поколений покон, свод божественных правил, выраженный в образах народной культуры, культа света. Для непосредственного повседневного руководства, сохранения и развития общества существуют заповеди богов, ипостаси, проявлений качеств Всевышнего, как свод правил, обеспечивающих всестороннее, здоровое и ладное развитие общества на основе соблюдения всеобщих правил бытия. В прошлом наш народ, руководствуясь конами Всевышнего, поконом, заповедями богов, построил великую державу, которую иноземцы называли Гардарика, Гипербарея, Скифия, Великая Тартария. А для нас-то она была просто Русь-матушка. В те времена на Руси управление осуществлялось на основе монархического самодержавия. При самодержавии народ сам себя держит, руководствуясь заповедями, традицией, здравомыслием, само собой разумением под управлением лучшего представителя родов, хранителя кона Аза, князя. Решение по тем или иным вопросам принимаются на основе единого мнения мира. Мир – это община, род, народ, через копу. На Всеземском соборе из достойнейших князей выбирался монарх, глава всей страны, великий стольный князь всей Руси. Обращаю внимание, не наследственная передача власти, а лучший из лучших князей, радеющий за благоденствие родов державы от монарха, требовалось защищать народ от ворогов иноземных, соблюдать законы Всеземского собора и ни в коем случае не разрушать устои древних ведических обычаев.

количество семейных союзов, сводя к минимуму количество разводов, абортов и преступлений всех видов. Не цифровые рейтинги, определяемые искусственным интеллектом, а рейтинги человечности, имеющие вполне осязаемые параметры, определяют качество жизни в обществе. Такие отрицательные качества, как количество деградационно-паразитических наклонностей членов общества, абортов, сексуальных извращений, нарушение общественного порядка, количество разводов в семьях, количество больных в больницах и прочее сокращаются и исчезают. А позитивные качества управления обществом – это продолжительность жизни членов общества, сокращение рабочего времени, количество семейных союзов, количество детей в семьях, количество здоровых людей и количество здравниц становится объективным показателем. В этом и заключается суть державных интересов Руси, достижение и обеспечение коренных интересов народов, в ней проживающих. Держава будет процветать только тогда, когда управлять ею будет лучший среди народов, тот, который будет осуществлять наставления истинных ученых, духовных мудрецов, ведающих, в совершенстве знающих коны мироздания, промысел Всевышнего, живущих в согласии со Всевышним и поэтому способных давать главе государства правильные, мудрые советы. Только такое построение управления позволит создать программно-адаптивный контур управления по схеме предсказатель-корректор, избежать ошибок и ложных целей, ведущих народ к страданиям. Возрождение миропонимания исконной Руси на современном уровне восприятия ведет к созиданию общества справедливости и благоденствия. Народам Руси предстоит осознать единство каждого со всем мирозданием, ответственность каждого за будущее Руси. И когда сформирована целостность, осознанность, созидается нечто новое. Человек-творец совершает благодать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие. И вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. Каким нам видится путь объединения и возрождения державы? А вот таким. Возродить природное мировосприятие и миропонимание народов Единой Руси, ведический культ света Всевышнего. Вернуть в народы Руси самодержавие, самоуправление народа на основе копного права при помощи монарха, как достойнейшего из представителей народов державы. Восстановить родовой уклад на землях Руси созданием родовых поселений, где в преемственности поколений хранится великая мудрость народа и передается от прадеда к правнуку в семье. А семья – это семь проявлений «я». Прадед, дед, отец, я, сын, внук и правнук. И живут они все на одной улице, в усадьбах, у лица друг друга. И здесь ты всегда на виду и кривду не сотворишь. Таким образом, державные интересы Руси состоят в формировании осознания единства человека с Богом. Познание и соблюдение его конов становится средством к достижению лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию, началу эры разумного человечества. На этом я закончу. Благодарю. Передаю слово следующему. Благодарю, Живослав. И... я передаю микрофон Сурьяру. Сурьяр, пожалуйста, расскажи о своем понимании того, каким должен быть предсоборный сход в январе на Яр-Горе. Пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия всем, кто слушает, кто присутствует. Каким должен быть предсоборный сход? Ну, мы уже проводили и Совет Мудрости, и, собственно говоря, и Собор Небесной Руси на Иоргарии, каждый со своим, в общем-то, итогом. И этот итог нас чему-то научил. Потом Собор Совет Мудрости отработал практически полтора года, нарабатывая, разрабатывая какие-то основные мысли, которые мы сейчас в этом эфире озвучиваем в большей или меньшей степени и озвучивали раньше. И, собственно говоря, я считаю, что подготовительный этап, он, если не затянулся, то он у нас уже набрал такой длительный временной промежуток, который позволил нам все мысли, которые были, перепроверить, перетряхнуть их неоднократно. И, собственно говоря, общаясь со многими группами, которые в той или иной степени движутся в схожем с нами направлении, мы получили какой-то, скажем, не итоговый, но уже достаточно цельный, скажем, даже еще пока не документ, наверное, но набор тех основных тезисов, основных постулатов, которые могут лечь в основу как раз самого документа, покона, уложения, уклада, как мы, или конституции, опять же, нашей державной, о которой мы еще не, так сказать, не то что не приняли решение, потому что это на более широкую аудиторию, наверное, будет оставлено то определение, которое будет первичным, но имеется в виду, как называть тот документ, который нам необходимо в предсоборную фазу согласовать в основные элементы. И поэтому задача схода как такового на Иоргаре в первую очередь заключается в том, что мы, как, собственно говоря, провозвестники потенциального, что такое вообще покон, это договор всех со всеми, в данном случае всех живущих людей, родов, племен, на сейчас пока для нас важна территория исторической Руси, назовем так, чтобы они все договорились между собой, ну и, собственно говоря, договорились с небесами в том виде, в каком они могут быть представлены в этом договоре, потому что одной из сторон там, безусловно, являются наши предки, наши светлые боги. Мы, может быть, не будем их там поименно обозначать, но, безусловно, мы скажем, что мы следуем древнейшей традиции, и в этом плане, основа этой традиции, опираясь на них, мы можем, так сказать, не то чтобы образовать новую традицию, хотя в какой-то мере, но, по крайней мере, дать четкий новый или там не новый, современный взгляд на то, что было прежде, то, что есть сейчас, и опираясь на прежнее, на древнее, понимая, где находимся мы сейчас, нам, в общем-то, достаточно значительно проще будет описать то будущее, в которое мы должны устремиться. Поэтому одним из важнейших элементов работы Совета Мудрости и постфактум Совет Согласия как продолжение Совета Мудрости, ключевой задачей нашей было это описание, обдумывание и проявление образа будущего как такового, образа будущей державы, каким образом она живет, каким образом она действует, функционирует и как она, собственно говоря, приходит к некому, не итогу, а промежуточному какому-то элементу, когда эта держава находится уже в достатке, в преуспевании, стабильности и, собственно говоря, занимает, если не всю планету, то, по крайней мере, большую часть и все народы, рода, которые находятся на планете, пребывают, собственно говоря, в добрососедстве и взаимосотворении на Земле, на планете. Поэтому основным элементом, да, то, что нам необходимо, и, собственно говоря, сейчас, с одной стороны, это есть, и просто я бы, как и говорил, что нам достаточно 5-8 основных пунктов, которые будут разворачиваться в сам покон как таковой, кто мы есть, зачем мы, ответить на основные вопросы, что есть человек, что есть мир, что есть народ, и, собственно говоря, куда и человек, и народ вместе двигаются в этом мире, который порожден, сотворен родом прародителем, как Всевышним проявленным божеством этого мира, как мы говорим, если мы придерживаемся нашей родовой традиции. Вот, наверное, такая задача на Эргаре. Я надеюсь просто, что те участники, которые услышат наше приглашение, наш призыв, в той или иной степени захотят проявиться, все-таки будут отдавать себе отчет в том, что не место и не время приехать покрасоваться там, в своих умных мыслях или попытаться отстоять какую-то считаемую вами великую идею, которую вы носите с собой, в себе или там даже где-то оно открылось. Потому что не обижайтесь заранее, потому что мы, не только я, там группа ведущих, достаточно большое количество групп, с которыми мы взаимодействовали, мы, собственно говоря, прочесали всю поляну. Всю поляну сейчас на нынешней Руси, которая, как она существует и в доктринальном плане, и в философском плане, и в теологическом плане, и в социологическом плане, и по уровням понимания тех или иных групп, мы имеем достаточно четкое понимание, основание у кого и что есть. И, собственно говоря, ко всем лично, не ко всем, а к достаточно многим группами людям, я лично ходил с поклоном, с большой надеждой, что они что-то интересное и объемное смогут предложить. Ну и таких групп, слава богам, в общем-то, нашлось несколько. И не просто групп, которые собрали какое-то свое там миропонимание, свои пожелания для державы, но были готовы в одной из первых очередей к сотрудничеству и не ставили свою точку зрения как безусловно верную и безусловно превышающую все остальные точки зрения или точки зрения по качеству. И поэтому сейчас я говорю, что и уверенно заявляю, что на сегодняшний день у нас достаточно хорошо собран материал. Мы, тем не менее, открыты к общению тех, потому что я про себя лично говорю, что я ничуть не отрицаю того, что завтра может прийти какой-то человек или какая-то группа вдруг проявится, у которой немыслимое по высоте понимание практическое, логичное, духовное, возвышенное, которое там покажет нам такие безусловные или, опять же, в той или иной степени условные высоты, которые мы четко все поймем, что нам туда еще тянуться и тянуться. Я всегда на это уповаю и всегда ношу в себе большую надежду в этом направлении. Тем не менее, за последние 15, наверное, уже порядка почти 20 лет, вот так далеко и высоко где-то летящих обнаружить не удалось. И, собственно говоря, то, что наработано Советом Мудрости до того разными кругами ведущих, северные, южные ветви, которые между собой договорились, и на самом деле это величайшее достижение, что по основам миропонимания у нас есть консенсус или согласие, более правильно, достаточно высокого уровня. И поэтому сейчас мы уже приходим в ту позицию, и, собственно говоря, трубы на горе уже протрубили, и глаз уже был оглашен. Пришло время договариваться. То бишь мы пришли, пришли сами и призываем всех, кто способен, прийти к согласию по тому, кто мы есть, куда мы идем и каким образом то, куда мы идем, мы можем осуществить. Ну, собственно говоря, наверное, в этом основное ключ, что мы огласим основные основы, кто готов поддержать, присоединиться, может быть, где-то пополемизировать, пооппонировать. Мы готовы, мы открыты, но просто надо понимать, если вы просто пришли сказать, это все, извините, не то, а у вас за этими словами нет ничего, ваши слова не будут ничего стоить, и слушать вас точно так же никто не будет. Либо вы должны предложить значительно более цельную и совершенную систему, либо понять, что, собственно говоря, кроме критики, за вами ничего нет. Но опять же, я говорю, мы рады и готовы выслушать многих, но чтобы вы сами себе отдавали отчет, с чем вы идете и чего вы хотите, насколько вы уверены в глубине своих знаний, и какие за вами, собственно говоря, есть достижения. Наверное, это тоже неплохой такой отчет, там, если человек или группа там. Что-то еще, что мы не просто собрались на между собойчики где-то там на выходных или там, пусть даже в течение ряда лет какую-то идею вы нашли, если вы не знаете, как она будет реализована практически, а мы в состоянии задать вопросы и понять, насколько ваша система, если она вдруг проявится, будет способна или возможна к реализации. Но тем не менее, многое уже состоялось, там подготовительная встреча на Самарской Луке по-своему тоже дала свои неплохие плоды. А сейчас мы подводим итог коллективной деятельности не только кола наших ведущих, но и нескольких также исследовательских и серьезных социологических, политологических групп, которые готовы были к взаимодействию. Итог работы, наверное, последних 3-4 лет. Это уже немало, когда работает целенаправленная группа, это можно получить неплохой результат. А в нашем случае я считаю, что он близок к хорошему. Я не скажу, что он идеальный, но мы стремимся к лучшему, улучшая то, что есть. Ну, в принципе, наверное, таково. То есть встреча на Эргоре будет. Тот, кто способен и готов к договору, к взаимодействию, добро пожаловать. Тот, кто готов двигаться сообща, вас всех ждем. Всем добра. Благодарю тебя, Сульяр. Я передаю слово Вадиму Мурзинову. Вадимур, пожалуйста, твое видение вот этого переходного этапа от Самарской Луки к Яргаре. С чем мы идем? С какими наработками и что должны сделать? Пожалуйста, тебе слово. Здравия, друзья, здравия, родичи, родовичи. Что, ну вот я сейчас слушал предыдущих выступающих с интересом, с огромным, и, в общем-то, у меня нет никаких возражений. Большинство выступлений душа отзывается. Со многим согласен. Да, нужно продолжить наши встречи, наше общение перед предсоборный сход очередной, он обязателен. Надеюсь, что этот сход будет в более расширенном составе, более широко представлен. И, наверное, может быть, немного требуется большей глубины в освещении тех процессов, которые планируются именно связанные с собором, этим земским собором, который и послужит фактически первым этапом создания державы света Русь, Асия, я бы так охарактеризовал то событие. И вот эта ответственность, которая перед нами, перед всеми на наших плечах лежит, возможно, и послужит тем толчком вот этого вот первого этапа. Вот я тут что-то Нострадамуса вспомнил, был такой допотопный предсказатель, можно сказать, программист. Он говорил, что в начале третьего тысячелетия севернее 48-й параллели возродится древнейшая вера, которая сплотит нацию. Запад, юг и восток содрогнутся от этого сплочения. Эти северяне могущественны по своей природе, и лишь чужая религия их разнила. Вот так говорил в свое время этот предсказатель-программист, я бы его так назвал. К чему это говорю? То бишь время, наверное, пришло, утро сварога, и все это прекрасно знают и видят. Требуется какое-то наше внимание для того, чтобы, определить вот этот путь наш. А для этого нужно просто собраться и покумекать. Потому что мы сегодня уже подошли к тому, чтобы мы наконец-то выработали какую-то ясную, понятную и осмысленную идею. Каждый в своем направлении, каждый по своему образу мышления, по своему душевному притяжению и по своему пониманию выработали вот эту, наконец, идею, которая бы захватила сердца каждого нашего руса, нашего родовича. В общем-то, мы все родня. Мы все родня здесь. И мы собрались для того, чтобы в этом семейном родовом кругу обсудить наше будущее и построить его так, чтобы это будущее стало грядущим. Вот. Поэтому вот такой оптимистический настрой. Честно говоря, оптимистический, потому что все складывается при всех кажущихся внешних факторах отрицательного характера, то, что творится там во внешней среде, мы собираемся как в пахтании, как в створаживании собираются вот эти вот люди неравнодушные, которые готовы, человечи, можно сказать, которые готовы, так сказать, идти дальше, идти к созданию державы. Вот это понимание очень, очень сильно дает адреналина и позволяет оптимистически смотреть на наше будущее. Время приходит. В каждом сердце звучит вот эта нота. Ко мне много людей сейчас приходит, много человеков там приезжают, мы встречаемся в моем доме, мы проводим здесь обряды, проводим очищения, проводим какие-то встречи оздоровительного характера. И я вижу эти горящие глаза, которые начинают по-другому излучать, они по-другому принимают информацию. Это уже не то, что было там 5, 7, 10 лет назад. Это совершенно другое движение идет. И оно как снежный ком набирает в себя и в количественном, и в качественном отношении. Человеческая квинтэссенция выходит наружу. И вот это вот желание объединиться, желание жить по-новому, плести новую коновязь по кону, она присутствует в людях. Я думаю, что Яр-гора послужит вот этим толчком для того, чтобы мы наконец-то услышались и были бы услышаны. Вот, то бишь наша задача раскрутить там вихрь державного движения. Может быть, непростое место. Я не говорю, что Яр-гора простое место. Думал, каким образом, в каком ключе привести. Понял, что в данный момент Яр-гора, наверное, будет самый оптимальный вариант для проведения. Потому что там так же сложно, как и в нашей стране сейчас. Там все непросто. Там разные энергии. Обескураживающие, вышибающие. Ну, разные. Вот. И то, что мы там встретимся, я думаю, будет очень, очень актуально и очень интересно. Ну вот такой оптимистический, на такой оптимистической ноте я бы хотел, так сказать, на этом импульсе духовном, душевном, я бы хотел завершить свое выступление короткое, сумбурное. Обнимаю всех. До встречи на Яр-Горе. Благодарю тебя, Вадимур. Алексей Орлов, тебе слово. У тебя есть, как всегда, собственное понимание по каждому вопросу, тем более по вопросу предсоборного схода. В чем его соль, для чего этот сход необходимо проводить и что на нем нужно решить? Пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, на самом деле мы давно этот сход уже планировали, и разговоры идут, ну, наверное, уже чуть ли не год. Не торопимся с этим сходом, потому что серьезное дело любое должно проводиться очень-очень серьезно подготовленно. Это раз. Второе. В этом деле серьезном должна быть заложена главная цель, идея, ради чего все это делается. И долгое время шло, на мой взгляд, определение этой самой цели, этой самой идеи. И люди, участники, друг к другу притирались. Вот как будто бы искали точки соприкосновения, вот эту вот мировоззренческую основу с единой точкой. Вот где мы встали все вот в один круг, и вот из одного круга смотрим на этот мир. А не так, что кто-то там, кто-то здесь, вот наверху, кто-то внизу. Были какие-то споры даже, подходит человек, не подходит. Это все нормально на самом деле. Почему? Потому что дело очень серьезное, и не должно быть каких-то промашек, как это часто допускается в каких-то делах, где, в общем-то, на мой взгляд, хорошие, добрые люди берутся за серьезное дело, не понимая главной цели, а берутся только потому, что им это захотелось. Вот хочу, вот у них там свербит где-то, они вот понимают, что что-то вот надо, а на основе чего, какая главная идея, у них как будто представления нет. И что мы видим? Мы видим одни пшихи. Вот вспыхнуло что-то, да, ярко, все, вот собрались, поговорили, там песни спели, в кругу посидели, пляс какой-то устроили, еще что-то. А на выходе ничего. И вот чтобы такого не допускать, я специально вот где-то вот даже притормаживал, где-то больше проводил каких-то личных встреч, общались. И я смотрю, что есть результаты схождения в единую точку нашего взаимопонимания. То есть, когда было предложено, давайте мы будем еще экономическую основу сюда вставлять. Сначала как-то это все шло по сторонам, как-то вот это не особо рассматривалось. А сейчас мы видим, что любой из нас говорит, да, народная экономика, народное хозяйствование – это одно из таких составляющих, что даст нам возможности собрать единую казну, собрать действенных людей, предпринимателей, которые вместе с нами будут создавать блага. Ведь физические тела никто не отменял в этом мире. Это означает, что их надо содержать. Нужно, чтобы они во что-то одевали, что-то употребляли, где-то спали. Создавать дома, где бы они жили, создавать учреждения, куда обходили их дети, где нам что-то творить. Но никто же это не отменял. И говорить только о высшем, каком-то высоком невозможно. Опять же, вкопное право, сколько вот внесений, дополнений с моей стороны, в несколько лет буксовал, говорю, ребятушки, да, мы говорим про копное право, да, все это здорово, да, из копного права вырастает вечевое право, да, это здорово, из вечевого державное. Но кто в основе этого копного права? Если в основе копного права просто говорун, маленький ребенок, ну, в этом случае тогда у нас и ничего хорошего не получится. В копном праве принимают участие те, кто являются хозяевами. У кого есть хозяйство? Кто вместе способен хозяйство не свои складывать? Вот они в копном праве имеют право принимать участие, потому что они дают материальные блага, вот этот базис, на котором строится многое. А просто говоруны какие-то, которые только попеть, поплясать, я не против песен и плясок. Я сам, в общем-то, творческий человек, у меня высшее музыкальное образование. Помимо других, да? Но надо понимать, что делу время, а потехе всего лишь час. А у нас как-то все было перевернуто. Много разговоров про культуру, много разговоров про... И вот меня радует, что наконец-то вот это все теперь звучит у нас. Что еще радует? Радует еще одно схождение, что мы должны подготовить те основы, которые народу дадим. Не просто собрались и поговорили, какие мы хорошие. Ну, конечно, мы хорошие. Ну, конечно, здорово. Ну, какой человек гад? Да нет, конечно, таких людей. Все мы хорошие. Но когда просто хорошие люди собрались и разошлись, это даже не полдела. Это вообще никакого дела. Потому что наши враги собираются для конкретного дела. Они потом на наших костях песни поют и танцы свои танцуют. А сначала дело делают. И вот порадовало то, что встал вопрос о том, как это все делать. И хозяйствование, и сбор, и подготовка документов. Вот они, единомышленники, стали появляться-то. Вот они, мы вместе стали собираться. Мы друг друга стали понимать. И вот одна из целей – не просто собраться, а подготовить предложения конкретные по основам быта, по основам создания своих сетей, сбыта, производства, за год контор, формированию казны, распределение этой казны. Во что, куда направляется? Где-то песни-танцы поддержать, где-то предприятие новое запустить, где-то сеть запустить, где-то образовательное учреждение, где-то какую-то программу научную. Вот это мы сейчас делаем. И вырастает та самая ромашка, про которую, опять же, несколько лет прям вот так вот долбил. В центре которой находятся те, кто способны видеть картину целиком. Не просто специалист узконаправленной деятельности, умеющий правильно копать или правильно забивать, либо правильно там кого-то воспитывать, а те, которые видят, для чего все это делается. С какой целью надо быть здоровыми? С какой целью народные предприятия организовывать? Для чего учить? А не просто учить, не просто организовывать. Вот в этот центр желтый будут входить те люди, которые видят картину целиком. А вот уже отростки по направлениям, как вот министерство, уже будут заполнены теми, которые чувствуют это видение целиком, и которые специалисты в этом направлении. И дальше пойдет их уже движение. И вот когда у нас есть единый центр сборки, и все вот эти вот лепестки, все эти министерства к нему привязаны, то тогда не будет хаоса. Нас победили через что? Через то, что они собраны, то, что у них порядок, у них все по полочкам, а мы хаотичны. Нас разделили и сказали, да пей, пой, пляши, танцуй, что хочешь, делай. Только сам по себе. И вот на Яр-горе как раз и должны собраться те люди, которые видят цельно, которые могут предложить под что-то по своему направлению. И главное самое, должны собраться те, кто понимают, что они сейчас на себя готовы нагрузить, взять какую ответственность, а не лезть в цари, только потому, что царю приятно сидеть на троне. И не покупать пианино, как в этом в мультике, только ради того, чтобы на этом пианине подсвечник был, от которого можно прикурить. Играть-то не умею на пианине, но подсвечник-то есть. Это же круто. Вот такие дурачки нам не нужны. Нам нужны те, кто понимают картину, видят картину целиком, цельно. И каждый возьмет, самое главное, ответственность за то, что он делает. Ну, естественно, если мы говорим про общее, то невозможны горлопаны здесь, в этом собрании, которые хотят показать свою величайшую особу, доказать всем, что они крутые. Такие люди здесь не нужны. Вы на месте у себя на кухне со своей женой, там, с мужем, с детьми поорите, погорлопаньте. А здесь серьезно все должно быть. Вот теперь все это начало складываться. И хозяйствование, и культура, и основы бытия, наши уклады, а не разговоры о наших укладах. И вот из этого будет вырастать вот это собрание, из которого родятся по направлениям, как мне видится, как мне хочется, как я и предлагаю, предложения для людей. И вот из этого будет восстанавливаться наша величайшая держава, где каждый человек понимая, для чего он явился в этот мир. Для каждого будут создаваться условия, чтобы он мог проявить себя в мире, исходя из своего предназначения, и чтобы он, заняв место в этом мире по своему предназначению, нес добро всему миру, исполняя свое предназначение, где каждый ради державы и держава ради каждого. А не так, что кто-то там оторванный сидит, вот в этой маленькой пирамидке с глазом, и плюет оттуда на других, потому что это быдло и все остальное. Нет, ребятушки, ваше время прошло. Но займем ли мы место в этом мире как хозяева? Станем ли мы теми достойными наследниками или мудрых богов и предков, о которых сейчас очень часто говорим? Зависит от того, насколько мы будем собраны и насколько мы будем понимать это все. Вот сейчас вопрос каждому из нас. Мы это понимаем? Мы готовы это делать? Мы понимаем, на каком уровне каждый из нас находится здесь и сейчас, что готов взять на себя с точки зрения ответственности, что готов делать, и кем он будет через 5 лет, через 10 лет, где будут находиться те, с кем он сейчас взаимодействует через 5, через 10 лет, какой вот этот самый образ державы, где мы должны находиться? Это очень серьезный вопрос по осмыслению. Ну, в общем-то, в этом направлении как трудился, так и тружусь. Свои семинары я не отменял, а провожу. И другие тоже трудятся, я вижу. Вот вместе мы сейчас начали складывать. Так что соберемся, друзья, на Яр-горе и сделаем доброе, полезное дело для всех, а не просто в очередной раз погорлопаним, какие мы крутые. Быть добру. Быть добру. Мы закончили круг сообщений от каждого из наших участников нашего круглого стола. И прежде чем перейти ко второй части нашей сегодняшней беседы, мы проведем очень короткий второй круг, в котором каждый из наших участников представит очень кратко свою позицию, свое обращение, свое предложение к соратникам, мини-приглашение к участию в предсоборном сходе, который проводит Совет Согласия на Яр-горе. Частично в ваших выступлениях это уже прозвучало, но сейчас я предлагаю сосредоточиться буквально там на двух-трех посылах, почему необходимо на Яр-горе встретиться и почему необходимо прийти к согласию и единению ради цели сбора единения всего нашего русского народа. Пожалуйста, Андрей Щербаков, Белова. Да, ну, во-первых, спасибо огромное за все предыдущие выступления. Было очень приятно и очень интересно слушать все, что сейчас говорилось. И, честно говоря, вот это вот единение, эта соборность, она вот прямо чувствуется в том, что действительно собралась, ну, группа единомышленников, которая действительно пытается сделать одно большое и очень важное для нас, для всех дело. Ну, у меня, в принципе, есть только один посыл, главный, на мой взгляд, который я сейчас вот озвучу, так, и я думаю, что как бы это, наверное, является основной идеей, которую надо будет, так сказать, в том числе продвигать на Яр-горе. Смотрите, очень долгое время у нас не только у нас в стране, а вообще в мире, так сказать, но в стране нашей особенно, основная идея была в том, что придет некий, так сказать, ну, сначала какой-нибудь великий и мудрый, значит, мыслитель, ну, там, условный, допустим, Маркс, да, хотя я не очень Маркса люблю, но неважно, условный Маркс, да, который, значит, напишет условный капитал, так, и, собственно, вот этот вот условный, или, допустим, там, не знаю, манифест какой-нибудь очередной коммунистической партии, и вот, соответственно, вот, так сказать, это ляжет в основу новой какой-то там такой объединяющей идеи, которая потом проникнет, как говорили, проникнет в массы и охватит, значит, массы своей идеи, и дальше, соответственно, на смену этому Марксу придет, ну, условный Ленин, который залезет на броневик и скажет, значит, вот нам теперь сюда, давайте, значит, там сейчас штурманем какой-нибудь очередной Зимний дворец, и после этого будет нам счастье. И вот последние 30 лет, когда страна потеряла свою идентичность, когда мы, скажем так, не понимали вообще, что с нами происходит и что надо делать, вот эта идея, запрос, вернее, скажем так, на, условно говоря, нового Маркса и нового Ленина, он постоянно был, вот висел в обществе. Общество просто, оно болело вот этим, вот этой идеей, что вот кто же станет тем, кто нам родит новую идею, и кто же потом приведет нас в вот светлое будущее, так сказать, за собой. Слава Богу, этот морок прошел, и этого сейчас уже нет. Я вот, честно скажу, я много сейчас в последнее время, ну, я раньше-то много по России ездил, сейчас особенно езжу много по России, и могу сказать, что вот я это наблюдаю и всем говорю, что, ну, когда собирается аудитория большая, которую выступаю, я говорю, что вот не будет никакого Маркса, никакого Ленина. Коллективный Маркс и коллективный Ленин сидит вот сейчас здесь, вот в этой аудитории. То есть мы все сегодня творцы как идеи, так и нашего будущего. То есть сегодня мир меняется кардинально. И все старые, скажем так, рецепты уже не работают. Сегодня работает вот эта общинная идея и... Ну, там как угодно можно назвать его, можно назвать сетевое общество, можно назвать и это горизонтальными связями, можно назвать, ну, я еще говорю, что можно это назвать общинной основой нашего мира, но реально вот работает именно это. То есть начинает работать вот это коллективное бессознательное, в которое каждый человек вкладывает свою вот эту вот энергию ментальную. А дальше это все превращается в реальные действия. Ну, во-первых, в реальные смыслы для начала, а потом в реальные действия. Мы это очень активно, сейчас очень хорошо наблюдали в этом году, значит, 24-го или какого там, 24-го, я все время путаю, июня или 25-го, ну, вот в этих числах, когда, значит, был так называемый Пригожинский бунт. Вот там сработало именно четко, абсолютно вот это вот коллективное бессознательное. То есть народ не поддержал, не принял этот бунт, и, соответственно, и он, собственно, умер, даже не родившись, потому что коллективное бессознательное нашего народа его не подхватило, не поддержало. Вот, то есть, это как раз, наверное, первый был вот такой яркий сигнал того, что мы стали, наши русичи, наши родовичи стали субъектом. Ни объектом манипулирования, ни объектом, которые куда-то ведут, а мы стали субъектом, мы сами стали формировать свою жизнь, свое настоящее, свое будущее. И вот это, пожалуй, сейчас самое главное. И вот, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, вот, ну, происходило в Самарской Луке, и то, что будет происходить на Яр-Горе, я надеюсь на это, это как раз вот такие маленькие такие кирпичики, которые будут положены в фундамент вот этого нашего общего, единого, коллективного, общего коллективного завтра. Вот поэтому я думаю, что вот из таких вот, так сказать, маленьких локальных объединений будет рождаться глобальное наше объединение нашего мира, Руси, России, то есть нашей державы света, которую мы сегодня с вами здесь сейчас уже начинаем формировать. Вот этот посыл я и хотел передать, ну, всем нам и прежде всего, конечно, нашим слушателям, кто нас сегодня слышит и видит. Спасибо. Благодарю, Андрей. Я передаю микрофон Живославу. Живослав, пожалуйста, какой посыл от тебя прозвучит к нашим соратникам? Посыл, наверное, такой, что мы должны понимать, что рассматривать на сегодняшний день существующую ситуацию можно с разных уровней осознания можно рассматривать с уровня понимания, что в мироздании происходят изменения, когда наша галактика сейчас вращаясь, перемещаясь в пространстве, направляется к Солнцу Вселенной. Можно рассматривать с уровня, с позиции, что наша Солнечная система в этой галактике, в одном из ее рукавов, тоже выходит сейчас из пространства тьмы, пространства света. Эти изменения влекут за собой изменения самой структуры пространства, изменения ее насыщенности энергиями, силами, изменение уровня вибрации пространства. Это, живя на Земле, мы не отделены от всех этих процессов. Мы являемся их составной частью, их участниками. Можно рассматривать ситуацию с точки зрения человека, живущего обычной жизнью и жалующийся на то, что происходит. Зарплата маленькая, за квартиру нечем платить, разные проблемы, которые в быту большинство из нас присутствуют. Но нужно понимать, наверное, что все это взаимосвязано. И те процессы, которые сейчас происходят с нами на Земле, они обусловлены именно тем, что я сказал вначале. И для того, чтобы что-то произошло в сторону улучшения, мы не можем уже сидеть в стороне, ждать, когда кто-то что-то за нас решит. Что кто-то прилетит, кто-то придет, кто-то проявится, кто-то явится на Землю, кто-то нам поможет, кто-то за нас все сделает. Нет, такого не будет. Мы сами должны решить свою судьбу. Мы сами должны определить свое будущее. Времени уже нет, потому что, знаете все, тьма сгущается перед рассветом. И те силы тьмы, которые сейчас проявлены на Земле, они всеми своими фибрами, всей своей души цепляются за те возможности, которые им были предоставлены, которыми они владели, обладали в те времена, которые сейчас уже канули в лету. Уходит это время, пространство меняется, наступает время света. И наша задача сейчас пробудить в людях это понимание, чтобы сгинул морок, чтобы освободились их души. Я думаю, что сход на Яр-Горе и именно это и должен проявить, показать людям, что сидеть и ждать, что кто-то за нас улучшит нашу жизнь, не приходится, что нам самим нужно этим заняться, самим, своими руками, своими головами, своими действиями. Да, могут быть разные ситуации, но нужно быть готовым ко всем последствиям. Посему, проявляя силу духа, осознанность свою и то, что каждый человек должен осознать себя азом, то есть воплощением божественного Бога на земле в телесной форме. Мы должны сотворить жизнь светлую, чистую, хорошую, ту, которую мы хотим для себя и тем более для наших детей и внуков наших, для потомков наших. Как говорят десантники, никто кроме нас. Благодарю. Благодарю тебя, Живослав. Сурьяр, ты много сказал уже, обращаясь к соратникам. Будь добр, выдели из сказанного основную мысль и поделись ею с нашими слушателями. Ну, много сказал. Я извиняюсь, просто у меня сейчас по хозяйству придется выскочить. Вот поэтому я на краткие. Ну, основная мысль такая. такова, что пришло время уже осознать, что мы, во-первых, есть, во-вторых, мы, ну, мы, я не имею в виду нашу группу или там группы, которые с нами взаимосвязаны, вообще мы как Русь, как род, как народ есть, и пришло время нам договориться, как мы будем жить дальше сообща, чтобы не попадать в такие сложные ситуации, в будущем, по крайней мере, каким мы попали там, в начале 90-х годов. И сейчас, собственно говоря, время тоже не то, что непростое, но где-то совсем, наверное, где-то нехорошее. Ну, вот чтобы в такие ситуации, как сейчас, наверное, когда на территории Руси течет, собственно говоря, кровь братских родов, и мы не были к этому готовы. Не то, что не были готовы, мы допустили, что это произошло. Поэтому пришло время договариваться. Договариваться и общий кон, покон, уклад принять и, собственно говоря, по нему жить. Жить и в общественном, в общинном плане, жить и в экономическом, в хозяйственном плане, чтобы все эти элементы были нам понятны, мы могли их реализовать. Ну, наверное, все. Всем добра. Я, к сожалению, сегодня вынужден выйти из эфира. Ну, Владимир, все, что надо по организации, я предлагаю тебе сказать. Хорошо. Все. Всем добра. Благодарю. Благодарю тебя, Сульяр. Вадимур, пожалуйста, твои посылы, твои обращения к соратникам. Вадимур пока, видимо, не в эфире. Алексей Орлов, пожалуйста, твои слова. Вадимур, да. Давай тогда, если ты вошел, если у тебя получилось совладать с интернетом, тогда тебе слово, твой посыл, твое обращение к тем, кто мог бы и должен был бы приехать на Яр-Гору. Вадимур, пожалуйста. Сейчас слышно, да? Ну, наконец-то мне удалось настроить аппарат. Да, простите, немного отбой. Вот, тут сложности со связью, живу в деревне. Вот. Значит, крутится у меня одна фраза тут в голове. Даже не фраза, а слово. Полюбовно. По любви, значит, наверное. Вот, для того, чтобы закрутить вот этот вихрь, вот этого вот движения нашего общего, мы, наверное, должны все-таки понять смысл этого слова, что значит любовно, по любви. Потому что это уже один из божественных инструментов – любовь. В моем понимании, Бог есть свет, Бог есть любовь и Бог есть жизнь. Ну вот как бы это все инструменты Бога. У него еще множество инструментов – и разум, и совесть, вот, и много-много-много еще чего, то бишь все. И вот когда мы в себе это принимаем, то мы теми или иными инструментами в какой-то момент начинаем пользоваться, проявляя их в себе, ибо мы есть образ и подобие Божие. Вот, и тогда мы включаем в себе божественное. И вот эта вот задача объединения, она должна состояться именно на уровне сердца, на уровне души и на уровне любви. Вот, когда мы друг друга, ну, я уже говорил об этом, соприкоснемся душами, вот найдем в себе силы и разум остановиться на процессе споров. Перестанем спорить, а просто начнем слушать друг друга. Слушать каждого и понимать ту мысль, которую он несет. А не забираться на свою точку зрения и глядеть на всех свысока и говорить, что моя концепция самая верная, самая истинная и самая правильная. И правильная. У других тоже есть концепции. И у других концепции очень разумные, верные. Вот когда мы включим состояние любви, включим состояние вот этого вот понимания общности душевной, духовной, то тогда у нас все получится. Когда мы будем азами, много раз сегодня говорилось это слово, аз – суть Бог, проявленный на земле. Так вот, божественное проявление – это любовь. Вот когда мы в любви войдем, в семейном глубоком родовом понимании, что мы русы, что мы боги, по сути, своей, потомки богов. И вот перестанем спорить, перестанем ругаться, перестанем вот эти выяснять отношения, кто круче, у кого больше. А вот именно закрутим вот этот вихрь любви, не абсолютный, а общий, конкретный, соотнесемся с пониманием и услышим друг друга. Вот с этого момента начнется Русь, начнется объединение, начнется держава. Вот такое, такая мысль у меня есть. Ну, простите, опять за эмоциональную такую составляющую. Ну, наверное, такой движуха тоже нужна. Благодарю тебя, Владимир, за твое обращение. Алексей, пожалуйста, наконец, тебе слово. Твой посыл к соратникам. В чем его суть? Да, суть простая, друзья. Сейчас пришло время брать на себя ответственность, перестать говорить общими словами и говорить: так, я готов заниматься вот этим. Я себя вижу вот в этом. Я беру на себя ответственность вот за это. Если мне нужен помощник, то я предлагаю такого. Если я сам помощник, то готов работать в команде с этим человеком. Вот и все. И на сегодняшний момент разговоры о том, а давайте вообще, на мой взгляд, надо прекратить. И говорит: так, я готов заниматься чем? Вот этим. Я готов заниматься вот этим. Я себя вижу вот этим. Я себя вижу. То есть я предоставляю, выставляю свою кандидатуру. Либо от имени какого-то там объединения, какой-то организации. То я, ну, как делегат, да? Делегат-депутат. Либо как самовыдвинутый, да? Вот. Но при этом понимаю, что я беру на себя ответственность. За себя, за свои действия, за свой близкий круг, семью, общество, в котором я нахожусь, за этот мир, за страну, державу и так далее. Вот только так. Но если у нас еще нету коп, если у нас еще нету тех, кто вот нас выдвигает, то тогда сейчас время такое. Вот мы находимся в этой глубокой, вонючей яме, где все кишит, где движется, тут взрывают, тут кровь льется, там кто-то во время чумы пирует. Но еще народ не собран. Его надо готовить. Надо готовить уклады вот эти вот, для, ну, не сами уклады, а подготовить площадку, чтобы эти уклады проявились. С людьми надо общаться и так далее. Но сам народ еще не организовался вот в это народное предприятие, артели общин. Поэтому... Если таких нет, кто-то должен поднять флаг. Как это? Мальчишки-бальчиш, да? Вот, ну все, ну не осталось других. Ну вот мы сами собираемся, давайте делать. Но только не как выскочки. Я выскочил для того, чтобы что-то ухватить. А я назвался груздем. И теперь вот пузовок, все, я готов туда полезть. А что же там дальше будет? Ну извините, назвался. Вот такое время пришло. Поэтому, если вы видите себя в державном укладе, если вы понимаете, чем вы готовы заниматься, что вокруг вас такие же соратники, то давайте складывать, объединять и здравствовать. Каждый на своем месте. Каждый, исходя из своих сил, возможностей, умений, навыков, опыта. Вот какое время сейчас пришло. Война, военное время. По всем фронтам идет война, по всем направлениям идет война. И наши не придут нас спасать, уже здесь было сказано, потому что мы и есть наши. Все, мальчишики-бальчиши остались. Нет тех великих, которые за нас все сделают. Нет тех великих, которых мы почитаем. Они свое дело сделали. Ну, нету сейчас вот они сейчас не готовы за нас что-то делать. Они там находятся, конечно, я имею в виду в нашем пространстве. Поэтому мы должны стать великими. Великими здесь и сейчас. Для того, чтобы потом наши потомки... Говорили, вон те, вон великие, наравне с другими великими, сделали великое дело. Вот так вот. По-другому никак. Быть добром. Быть добром. Благодарю всех наших сегодняшних участников за доклады, за сообщения, за добрые слова, за обращение к нашим соратникам. От себя буквально два слова добавлю в части обращения. Дорогие слушатели Народного славянского радио, мы с вами, вот те, кто здесь в студии, те, кто у своих компьютеров, телефонов смотрит этот эфир и будет его смотреть потом, мы с вами сворожичи. Мы с вами частицы одного единого Бога, разлетевшиеся в разные стороны для того, чтобы набраться опыта в этом мире. И давным-давно, уже не знаю сколько лет, как время пришло собираться воедино всем нам, всем этим искрам Божьим, в единый световой поток, собираться вновь под сенью того Творца, который сотворил всех нас. Это время настало давным-давно, и мы, многие об этом говорят, тормозим этот процесс. Планета готова, мы не готовы. Давайте. Давайте сделаем шаг навстречу друг другу. Давайте сделаем шаг в единый круг. Давайте, наконец, соберемся все вместе, замкнем этот круг и шагнем в грядущее, в светлое будущее. Давайте идем к согласию, идем к единению. Информация о проведении предсоборного схода на Эргоре будет размещена на ресурсах Совета Согласия. Она будет размещена на ресурсе Яргоры, возможно, на ресурсе Народного славянского радио. Еще раз напоминаю, что это событие, предсоборный сход на Яргоре, состоится 5, 6 и 7 января 2024 года. Приглашаем всех, кто готов обсуждать те вопросы, которые внесены в повестку как основные вопросы, как вопросы, которые уже в повестке. Она будет расширяться на самом предсоборном сходе, а сейчас внесены три вопроса. Это вопрос мировоззрения и идеологии державы Русь, это вопрос уклада жизни и покона конституции державы, и это вопрос, связанный с путями преображение Руси, которое охватывает в себя и духовное преображение, и преображение, преобразование систем управления нашим обществом. Благодарю еще раз всех наших участников за душевные, профессиональные доклады. И я передаю микрофон Алексею Щербакову для ведения второй части нашего сегодняшнего стола. Алексей, пожалуйста. Благодарю, Владимир. А мы после такой довольно приличной первой части, раскрытой, переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит небольшая коротенькая отбивочка, и мы продолжим наш эфир. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – предсоборный сход на Яр-горе. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Славен Ра. Приветствую ведущих и внимающих им. Вопрос. Вы собираетесь дублировать все то, что до вас уже озвучили и прописали миллион раз? Или же от себя какие-то новенькие изыскания предложите? Благодарю. Кто готов ответить? Если позволите, я готов ответить. Давай, Алексей. Конечно же, вопрос закономерный. Вроде бы болтают об одном и том же, но сколько лет уже можно болтать? Однако, видимо, тот, кто задал вопрос, не услышал сути. Мы не хотим продолжать говорить об этом. Мы хотим собраться для того, чтобы сложить воедино все, что было сказано, и предложить как единое наше представление всем людям для того, чтобы теперь перейти от разговоров и начать делать. То есть мы собираемся для того, чтобы предложить жить по этому, выйдя из разговоров об этом. Чувствуете разницу? Трындеть об этом, тысячу раз повторяя одно и то же. Либо, наконец, сложить все, что было сказано, и начать так жить. Если вы не слышите разницы, это не наши проблемы. Это проблемы с вашим восприятием. Однако, если вы не исправите это восприятие, и дальше так же ко всему, вряд ли мы с вами что-то сделаем. Если вы не измените свое понимание, ощущение, желание, то так и будет раздрай в наших родах. И тогда не будет мира в нашем мире, а будет война. Вам нужна война? Продолжайте жить, как жили. Если вам не нужна война, тогда поймите, для чего мы собираемся. Примите и участвуйте. Участвуйте в жизни. Будь добро. Благодарю, Алексей. Если есть добавление у кого-то, включайте камеру. Владимир. Да, я понимаю, о чем спрашивает наш слушатель. Действительно, многие, скажем так, форумы, которые собирались до сегодняшнего дня, представляли из себя, скажем так, слет глухарей, которые на таковище такуют, и каждый, значит, слышит только самого себя. Мы же хотим, и уже проявили это на Самарской Луке, и хотим, значит, усилить это и укрепить на Яр-Горе. Мы хотим добиться единого звучания всех голосов, всех тех участников, которые соберутся. Мы говорим о том, чтобы создать единый поток, и с тем, чтобы этот единый поток, эта мысль, она материализовалась в действие, чтобы за словом было дело, и опять же, за единым словом было единое дело, и это дело было бы вместе с народом, общее, сообща, с выходом на объединительный собор. На собор можно выйти только всем вместе. Для того, чтобы выйти все вместе на собор, нужно одно общее, единое понимание целей, задач и путей реализации этих задач. Вот к этому мы постепенно подходим и призываем всех тех, кто готов перестать быть глухарем, слышащим только самого себя, открыть свой слух, слышать других, будучи уверен в том, что его тоже услышат, вливаться, присоединяться и работать все вместе. Благодарю. Благодарю, Андрей Щербаков. Включайте микрофончик, добавляйте. Да, я хотел добавить. Дело в том, что одной из основных идей этого сбора является возвращение иконов в свою жизнь. То есть, собственно, мы на Самарской Луке об этом говорили, и до Самарской Луки тоже здесь на Славянском радио говорили о том, что одной из важнейших сейчас задач, наших общих задач, это возвращение иконы в свою жизнь. Но иконы в свою жизнь нельзя, скажем так, в жизнь нельзя вернуть сверху. Это невозможно сделать указом президента, не знаю, так сказать, там, или решением правительства и так далее. Иконы в свою жизнь должен вернуть каждый человек. То есть эта работа предстоит каждому из нас. То есть только вернув иконы в свою жизнь, каждый из нас, сделав это так, мы сможем вернуть иконы в жизнь нашего общества и, соответственно, затем создать на основе этого покона державу света. Собственно, для этого мы, собственно, сейчас и работаем, и делаем. И основная идея заключается в том, чтобы постараться построить этот механизм, вот, объединение людей на основе вот, внедрения в свою жизнь или возвращения в свою жизнь, жизнь поконов. Вот это, на мой взгляд, одна из самых основных идей, которые мы и должны здесь сделать. Спасибо. Благодарю, Живослав, тоже добавление. Да. Всем известная поговорка, да, что мужик не сдвинется, пока жареный петух не клюнет. Так петух уже устал клевать, он уже клюет уже сколько, а мужики только чешут затылок, что делать-то будем. Вы понимаете, что сейчас ситуация такая, что вот Алексей говорил, что война может быть, да? Может быть, даже не быть войны, потому что через цифровой концлагерь лишат всего, человечности лишат. И если никто сопротивляться не будет. Война – это когда сопротивление, одни против других. Неужели так и сгинем, не пошевелившись, не сделав ничего? Все, благодарю. Благодарю. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос задает дядя Степа. Так у нас называются люди, у которых на латинском языке написано непонятное имя в чате. Живослав, у вас есть канал на YouTube? Живослав, вопрос к вам. У меня личного канала нет на YouTube. У нас есть группа нашей общины в WhatsApp, в Telegram. Если кому-то интересно, можем пообщаться. Благодарю. Следующий вопрос. Фатима Аграндю. Зачем монархия России? Снова отмена грамотности и деградация в 19 век. Надо, как при Сталине, чтобы была народная власть. Я думаю, что это вопрос Живослава, потому что это после его выступления появилась такая реплика. Живослав, выходи опять, выступай, расшифровывай. Ну, если можно, еще раз вопрос зачитать. Хорошо. Зачем монархия России? Снова отмена грамотности и деградация в 19 век. Надо, как при Сталине, чтобы было. Народная власть. Да, благодарю. Вот мне кажется, что картинка, которая у спрашивающего в голове, она еще из учебника истории школьного, не помню какого класса, где нам говорилось о том, что есть монарх, который под себя подгребает весь народ, пьет его кровь и окружение его. Если внимательно слушали то, что, о чем я говорил, говорилось мне, попробуйте услышать. Есть монархия, то есть моно, единственный на самом верху. И есть монархия. Ман – это ум, совершенный ум. Ум высший, архи – это высший на санскрите. Поэтому монархом избирается самый лучший представитель от всего народа, который проходит всю цепочку, как сейчас говорят, избирательного процесса. Начиная с копы, и народ его выдвигается выше, выше, выше, он представляет веси, города и всех-всех-всех. Именно такой человек, который обладает не только хозяйственными знаниями, как устроить хорошо вокруг себя свое жилье, но он заботится еще сначала о своей семье, о своем роде. В дальнейшем создает вокруг себя, собирает вокруг себя людей, которые едины с ним духом. Он их не эксплуатирует, как по учебникам истории, а он им жизнь налаживает в соответствии с конами мироздания. Именно он и является хранителем этих конов. Кон – аз. Аз Мы уже говорили неоднократно сегодня, это воплощение Бога на земле в телесном виде. Он воплощение Бога. Он владеет конами и вокруг себя учит людей правильно жить. И из таких людей, из самых лучших людей, обладающими этими способностями, этими знаниями, выбирается монарх, который радеет за все народы, живущие на земле. Благодарю. Мне кажется, я ответил. Если нет, спросите еще. Благодарю, Живослав. Если ни у кого нет дополнений по этому вопросу, то вопросы у нас сегодня все. И предлагаю всем сказать какие-то заключительные слова, пожелания нашим слушателям и зрителям. Начнем мы, Андрей Щербаков, с тебя. Да, хорошо, спасибо. Ну, вы знаете, вот сегодня все говорили об этом, Алексей Орлов особенно это подчеркнул, что мы находимся, в принципе, в совершенно уникальной ситуации, в которой ответственность каждого лежит, вернее, ответственность каждого заключается в том, чтобы пройти вот этот вот переход в новый мир, в новое качество, в новое состояние. То есть каждый должен пройти преображение внутри себя. И чтобы, то есть мы не можем сделать так, что вот там какая-то группа людей, так сказать, пройдет преображение, да, значит, и потом перетащит всех остальных за собой. Это все равно должен сделать каждый. И каждому предстоит этот нелегкий и тяжелый процесс. Тут ничего с этим не сделаешь. Вот, поэтому чем раньше мы начнем, каждый из нас начнет свое, внутреннее свое преображение, тем быстрее мы к этому преображению придем все вместе. Поэтому у меня такое вот пожелание ко всем нашим слушателям, чтобы они не думали, что можно отсидеться где-то в сторонке, вот, когда за тебя кто-то что-то сделает, а ты потом, соответственно, вместе со всеми куда-то там попадешь в новый мир. Так не будет. Вот, в мир мы попадем только, когда все пройдем вот этот вот внутренний переход. Вот, и вот эта максима, которую мы всегда повторяем, что хочешь изменить мир, начни менять себя. Вот это все сейчас как можно сильнее и как можно больше работает для каждого. То есть каждый должен менять этот мир, меняя себя. Спасибо. Будь добру. Благодарю. Александр Терезиев, Живослав. Ну, мне кажется, сегодня мы весь вечер говорим об одном и том же. Все вместе, в единстве находясь, в единстве духовном, в единстве разумов наших. И, наверное, слушатели уже должны услышать нас, что, о чем мы говорим. О том, что пришло время мужам русским просыпаться, стряхивать с себя морок, которым их укутывали, и начинать собираться вместе и думать, как жить дальше-то будем. Ну и не только думать, да, а действия производить. Благодарю. Благодарю, Вадим Мурзинов. Тебе слово. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот. Будет все хорошо, если мы будем делать, что должно. Каждый по доле своей, по совести, в ладу с природой. Вот как бы все, что я хочу сказать для каждого слушающего нас. Благодарю. Это нас. Благодарю. Благодарю, краткая сестра таланта, Алексей Орлов. А я вот зачитаю, что в чате оно здесь появилось, пока мы здесь отвечали на вопросы. Олег Кривич Смоленский написал: «Да, вы можете сказать и предложить всем, что вам необходимо, но многие ли вас услышат?» Олег, а вы нас услышали? А вы думаете, вот то, что мы предлагаем, это противоестественно? Это хуже, чем то, что сейчас по телеку предлагают. Это хуже, чем война, кровопролитие. Это хуже того дряхлого, вонючего мира, в который нас засудили, который почему-то миром называют, хотя это миром назвать невозможно. Если вы нас услышали, неужели другие дурнее вас, что они не смогут это понять и принять? Ведь это же строится на простом, понятном, доступном каждому из нас. Ведь этого же все хотят, в том числе и вы. Раз вы это услышали, раз мы это слышим, вы об этом же говорите, о чем и мы говорим. Так давайте сложим вместе, давайте вот это предложим другим. Только от нашего действия будет какая-то польза, а не от того, что кто-то встает в сторону и говорит, ну давайте, скажите, донесите до всех для других, а я посмотрю, что из этого получится. Не получится в сторонке стоять. Мы на грани лезвия. На грани стоять тяжеловато, режет, до крови уже режет, до костей уже прорезало. Поэтому либо вы выбираете, либо умрете. Нет других вариантов. И в довесок к тому, что я сказал, Марина написала. «Все, что я сейчас слышу про державность, это мой мир фантазии еще с детского сада. Ребенком я думала, что придумала себе сказку. Рассказала свои фантазии воспитателю. Воспитатель сделала большие глаза и рассказала все это моей маме. Мама отвела меня к психиатру. Психиатр поставил диагноз слабоумие». Олег, нормальные дети живут в этом мире. Их называют слабоумными, фантазерами, но они живут в этом мире, потому что для человека с малолетства это норма бытия. Вот вам ответ Марины. А всякие придурки-психиатры, которых заточили под психиатрию вот эту, которая уничтожительная психиатрия, надзирательская, какая-то там убийственная. Вот они ставят такие диагнозы. Я тоже, получается, слабоумный. Здесь тоже такие же сидят слабоумные, получается так. Так может быть, пора уже поставить все на свои места, встать нам на ноги-то, чтобы такие придурки-психиатры никогда больше не посмели сказать нормальному человеку, что он слабоумный. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь, пока еще не поздно, пока еще вы живы. Ибо дальше жизни нет. Если вот в этом, во всем мы останемся, так просто жить нельзя. Вот почему мы собираемся, и вот почему мы предлагаем жить по-человечески. А вы решайте, стоя на лезвии бритвы, с нами вы, без нас, как? Как жить дальше будете? Задумайтесь об этом. Будь добром. Благодарю, Алексей. Владимир Павлов, твои слова. Да, я хотел бы продолжить то, о чем сказал сейчас Алексей, дискутируя с нашим слушателем по поводу того мира, в котором мы живем. Ну да, мы живем в кривом мире, и неужели нам нравится этот мир? Никому не нравится. Так кто же его изменит, если не мы? Только мы, если мы его не изменим, то он не изменится никогда. Так и будем жить в этом кривом мире. И наши дети, наши внуки будут жить в мире еще более кривом, чем тот, в котором мы живем сегодня. В наших руках наше будущее и будущее наших детей и внуков. И никто за нас этого не сделает. Поэтому давайте все вместе это делать. Мы это делаем. Вы готовы участвовать? Присоединяйтесь 5, 6, 7 января на Яр-Горе. Всего доброго, до встречи. Благодарю. Ой, несколько слов тоже скажу. Существует божественный план. Принимаем мы его или не принимаем? Верим мы в это или не верим? Он существует. Если мы в соответствии с этим планом чувствуем себя в себе единство между собой, единство с Творцом нашим, то тут самое время сказать, что а у Бога-то нет других рук, кроме наших. И только нам и претворять ту, как девушка писала, сказку, да? Это не сказка. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Поэтому, ребята, ищите в себе силы, ищите в себе разум. Не ум, который вам говорит, что не высовывайся, куда ты лезешь, о чем ты думаешь, зачем тебе это надо. Иди лучше телевизор посмотри, пиво попей, погуляй хорошенько, да. Ну, и куда ты придешь с этим пивом, насколько у тебя хватит твоего здоровья. Задача у пива, ты знаешь уже какая, побыстрее, чтобы вы лишили своего здоровья. В такой системе я жить не хочу. Чтобы мои дети, мои внуки, правнуки жили в такой системе, я не хочу. Поэтому я здесь. Поэтому я собираюсь на Яргору, поэтому я думаю участвовать во всех деяниях во славу, во благо державы Русь. Благодарю всем. Благодарю. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю также от коллектива Народного славянского радио, людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Предсоборный сход на Яр-горе». В гостях у нас были Александр Терзиев, Алексей Орлов, Андрей Щербаков, Владимир Павлов, Мурзинов, Вадим и Сурияр. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения, всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. И желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.